Джанго, что восседал во главе стола, поднялся: «Объявляю 33 собрание офицеров открытым. На повестке дня стоит только один вопрос, вунш-пунш. Доктор Кая, опасен ли данный препарат для организма?» «Он не опасен, он очень опасен. У пациентов деградировала нервная система и поврежден желудок. С психикой тоже теперь не все в порядке. Значит, капитан не пустит в ход эту дрянь?» Засиял, как начищенная кастрюля, Старпом. «К сожалению, скорее всего, пустит. Все пациенты идут на поправку. И как только будет понятно, что там с психикой, тогда я дам ответ», — расстроила Старпома Кая. «Плохо, очень плохо», — облокотил голову на руки Старпом. «Капитан сказал, что это сорт алкоголя такой, и теперь следующая пьянка не обойдется без вунш-пунша. А последствия принятия этой дряни я наблюдал лично. Если капитан ее примет, остров, на котором мы будем пить, исчезнет с карты мира. Тяжело, словно камни», — ронял слова Джанго. «Может, твои пациенты не выздоровеют?» — с намеком провел Старпом ладонью по шее. «Всему миру ведь лучше будет, а мы запомним их как героев». «Не получится, капитан весьма пристально следит за больными. Я постоянно ощущаю его луч воли, сосредоточенный в госпитале», — покачала головой Кая. Старпом замолчал и понуро опустил голову. Поднялся Багги: «Я предлагаю принять Иса в офицеры», — вновь запел старую песню клоун. «Кого принять в офицеры, а кого нет, решает капитан. Так какой смысл обсуждать это среди нас? Тем более капитан поставил четкие требования для становления офицером, и Ис пока не выполнил ни одно из них», — равнодушно пробубнила Нами. Ее тяготили эти собрания, и хотелось поскорее закончить его. «Я это прекрасно знаю, но Ис посильнее многих офицеров будет. Тем более не все офицеры пробудили хоть один вид воли», — и Багги скосил взгляд на Мэри. «Лишкок еще не пробудил ни одного вида воли». «Протестую», — взвился Усопт. Нами только глаза закатила. «Ну, кто бы сомневался». И как она и предполагала, начался срач между Усоптом и Багги. Девушке только одно было непонятно: с чего это сортирный король так печется об Эйсе? Он даже к своему бывшему подчиненному Кабадзе не так благосклонен, а за красного вон как впрягается. Нами так-то вообще было не до собрания. Капитан устроил ей и ее ведомству выволочку. Генрих допросил кровопийцу, и оказалось, что финансисты действительно воруют, да еще и в гигантских масштабах. Схема отмывки Белли была запутана и очень продумана. Даже сама Нами не сразу поняла, как по ней воровать. Теперь на Соросе колыни пустуют. Кровопийца сдал подельников, чем облегчил скорый суд и посадку на кол как подельников, так и себя. Вот только сам Ичир оказался как бы не при делах. Его проверяли с особой тщательностью, но без толку. Ичиро также не светил богатствами, как его подчиненные, ходил пусть и не в рубище, но и не в одежде за пару миллионов белли. И нет бы придавить воров тихо, ведь деньги любят тишину, но капитан наоборот приказал обнародовать сумму кражи для общественности. А украсть твари успели больше 2 миллиардов белли, из-за чего Сорос чуть не вспыхнул. Разозленная толпа разорвала в клочья несколько невиновных финансистов. Но капитану не докажешь их невиновность. Он априори считал всех торговцев и финансистов ворами и предателями, что только и ждут, как отщипнуть толику его богатства и слинять за границу. Вот теперь он приказал разыскать всех родственников кровопийцы, тщательно проверить их доходы, особенно если эти родственники проживают за границей империи. А у нее просто нет столько свободных рук, чтобы проверить всех и вся. Вот и размышляла Нами: где взять еще пару тысяч шпионов и на что их содержать? А бестолковый срач набирал все больше оборотов. Багги и Усоп раздухарились не на шутку, втянув в свой спор практически всех офицеров. Нами окинула тяжелым взглядом спорщиков и, спокойно встав, покинула бесполезное собрание, превратившееся в балаган. Но не забыла поставить зарубку на память, узнать, что связывает Багги и Иса. «Я расстроенно наблюдал за горизонтом, холодина спала. Зато теперь стояла лютая жара. Недавно мы вошли в область Алабасты, но расстроен я был из-за почти полного провала эксперимента. Уже неделю бурые никак не могут покинуть больничную койку, лишь вчера они полностью выздоровели физически. Но психологические отклонения до сих пор присутствовали, периодически они впадали в бешенство, и общая агрессивность была явно выше нормы, посему они были привязаны к койкам. Вторым разочарованием стала воля, пробудить они ее пробудили, но почему-то управлять толком не могли, плюс запас воли у них был мизерным, куда меньше, чем у пробудивших волю своими силами. Так что вунш-пунш требует внушительных доработок, слишком сильно бьет по организму и психике, поэтому доработка моего шедевра была возложена на хрупкие плечики. Не зря же она у старой ведьмы училась, пусть отрабатывает потраченные средства. А вот говорить о провале эксперимента я запретил, больно рьяно тот же Эйс принялся за самоистязание, даже упрашивал меня почаще избивать его, в надежде пробудить волю до лобасты. И наконец неумение держать язык за зубами у Джанга дало свои плоды. Он растрепал всем о чудовищных последствиях вунш-пунша, потому корабль вечером превращался в филиал ГУЛАГа по насыщенности негативом. Бурые с энтузиазмом избивали товарищей с повязкой на глазах, а потом менялись и так по кругу, так что полным провалом эксперимент считать было нельзя. Зато порадовал провал ведомства нами, и я с удовольствием отомстил за свое избиение, знатно пропесочив рыжую на законных основаниях. Кража жалких 2 миллиардов меня мало волновала, на моей бывшей родине крали триллионами, посему местные коррупционеры смотрелись сущими дилетантами, на фоне чиновников из прошлой жизни. Что не помешало мне проредить ведомство Ичира и обрушить на голову главного кровопийца всевозможные кары, если кражи повторятся. Еще и народный гнев сосредоточил на чиновничьем аппарате, что уже дает свои плоды. Меня перестали винить во всех грехах, переключившись на кровопийц, что несомненно снизило риск бунта или революции. «Капитан, принцесса снова требует разговора с вами», — нарисовался мой старпом, портя так испорченное настроение. «Веди ее», — после минутного размышления, все же выдавил я. Желания видеться с безрукой не было, она опять заведет пустой разговор о своей страдающей стране, умоляя не делать алабасту вассалом, хотя я практически был уверен, все эти разговоры нужны только для отлынивая от своей обязанности временного юнги. Белоручку тяготила тяжелая работа во имя моего блага, потому она всеми силами пыталась саботировать ее. А вот и соплячка решительно приближается, в сопровождении Джанга и нами. Интересно, капитан Кура, я тут подумала и решила отвергнуть ваше предложение о вассалитете. Решительно начала соплячка, мы не нуждаемся в помощи пиратов и сами справимся с внутренними проблемами. Джанга, посади ее в карцер, пусть подумает получше в тишине и покое. И персонально для тебя, соплячка, окинул я взглядом побледневшую Виви, я не торговец, с которым можно полюбовно договориться. Условия были озвучены, либо вассалитет, либо смена династии, и махнул рукой, заканчивая аудиенцию. Но капитан, она, а ты вообще молчи, косячница, я с удовольствием прервал нами, алабаста уже фигурирует в моих планах. Нам нужен нормальный плацдарм на Гранд-Лайне, и драм для этого слишком мал и беден. Рыжая опустила голову и понуро отправилась во свояси. Нашли моду портить мои планы, пожалели безрукую, а ведь вассалитет не такая уж и плохая вещь. Подумаешь, часть налогов будет уходить в мой карман. Тем более, что безрукая ничего не решает, она нужна только для переговоров с Коброй. И именно он будет выбирать вассалитет или смерть, другого не дано. Глава 32. Смокер стремительно проходил через анфилады дворца Алубарны, в сопровождении нескольких стражников. Сразу после присвоения звания контр-адмирала, в Маринфорд пришла просьба о помощи от Шичибукая. И разумеется, канцелярские крысы не придумали ничего лучше, чем отправить новоиспеченного контр-адмирала к морскому дьяволу на рога. К сожалению, Смокеру уже доложили, кто стал причиной его вызова, что опять же не добавляло настроения. Наконец бесконечные анфилады подошли к концу и его привели в тронный зал. На троне восседал хозяин здешних земель Нефертари Кобра, что был одет весьма скромно для короля, но возможно виной тому была невыносимая жара, что явно не позволяло напялить на себя тонны дорогих тряпок, поэтому король был одет в фиолетовое пальто и робу. Но кого Смокер не ожидал тут увидеть, так это свою старую подругу. Капитан Хина стояла в углу, облокотившись о стену, и в приветствии помахала ему рукой. «Приветствую вас в моем дворце, контр-адмирал, располагайтесь и чувствуйте себя как дома. О последних известиях вам расскажет сэр Крокодайл. Наша страна окажет вам полное содействие в отражении угрозы», с грустной улыбкой поприветствовал его король. «Все вопросы вы можете задать моим охранникам», кивнул Кобра на 2 мужчин, стоящим по обе стороны от трона. «А я, с вашего позволения, удаляюсь. Мне в последнее время не здоровиться». С последними словами король встал и удалился в неприметную дверь за троном. Один из охранников отправился следом за королем, а второй шагнул навстречу Смокеру. «Меня зовут Чака, пойдемте, я введу вас в курс дела». Поздоровавшись в ответ, Смокер и Хина отправились следом за охранником. «Сразу скажу, вести у нас безрадостные, наша страна тонет в мятежах, так еще и пираты угрожают нашему суверенитету», на ходу начал просвещать о состоянии дел Чака, и еле бы на этом плохие новости закончились, тяжело выдохнул страж, единственная наследница Алабасты, Нефертари Виви погибла от рук пиратов Джанга. Смокер напрягся, про гибель принцессы информация точная, к сожалению, да, но подробности я разглашать не могу. «Проклятые пираты, Хина очень зла», – прошипела женщина, чуть не проглотив от ярости сигарету. «Вот ваши покои, сэр Крокодайл прибудет завтра», – кивнул Чака на дверь. «Хина может тебя наконец поздравить с новым званием, смокер», – развернулась к нему женщина. «Как только они остались одни, может отметим. Не сейчас, Хина, нужно позвонить другу и узнать точную информацию». «Другу, у тебя появились друзья, смокер», – пакостливо улыбнулась Хина. Хина в шоке, округлив глаза, Хина попыталась изобразить этот самый шок. «Нашелся все же разумный, что смог вытерпеть твои закидоны. Кто он?» «Хина хочет знать». «Ну, он не совсем друг», — заявил смокер, но, увидев горящие от любопытства глаза подруги, сдался. «Ладно, друг, но он, понимаешь», — призадумался Сокер над ответом. «Он находится по другую сторону закона». «Смокер, а ты изменился?» Хина окинула его пристальным взглядом. «Кто ты и куда дел настоящего смокера?» «Хина знает своего друга, и он никогда не свяжется с преступниками». Состроило серьезное лицо Хина. Хина в шоке. «Хина еще больше хочет узнать имя этого героя, что смог пробиться через твою черствость. Хи-хи-хи». Раздраженно цыкнув, смокер достал улитку и набрал номер Кура. «Смоки, я так рад, что ты позвонил. Я ждал, я надеялся, и это наконец свершилось». Улитка, как всегда, начала брызгать во все стороны счастьем. «А ведь я разработал новый сорт алкоголя, его обязательно нужно протестировать. А твой друг весьма позитивен, смокер, неужто противоположности притягиваются?» — с улыбкой спросила Хина. «Смокер, неужели ты снова не один?» — сузила глаза улитка. «Да еще и опять с женщиной, а как же малышка Ташиги?» — провыл Кура и обвиняюще ткнул в него ложноножкой. «Неужели ты изменяешь ей? Ты подумал о чувствах бедной девушки?» — продолжал нагонять драматизм Кура. «Ты растешь прямо на глазах, смокер, молодец». «Ты опять ошибаешься, Кура», — прошипел смокер. У него уже начала болеть голова от словесного поноса, что обрушил на его голову Кура. «Ошибаюсь? Эх, значит, ты все-таки импотент», — покачала головой улитка, а смокер покраснел от ярости. «Чего звонишь, что?» Смокер применил старую и проверенную методику, начав считать до 10. Пока Хина покатывалась от смеха. «Принцесса Алабасты», — рыкнул смокер. «Как она погибла? Ты о Виви, что ли? Если да, то пока я ее не убил, сидит в карцере за леность и безрукость», — скучающим голосом ответил Кура. Ахина прекратила смеяться и с настоящим шоком посмотрела на смокера. «А с чего у тебя появились вопросы о Виви?» — с подозрением вновь сузила глаза улитка. «Я в Алабасте для твоего задержания», — облегченно выдохнул смокер, — «а тут узнал, что ты прикончил принцессу. Вы там хоть одного вице-адмирала пригнали? Если нет, то предприятие гиблое, сам должен понимать, насколько я силен и могуч». Улитка надулась, отчего ее сходство с настоящим Кура усилилось. «Зачем тебе принцесса Алабасты?» — пропустив самовосхваление Кура мимо ушей, спросил смокер. «Для законной вассализации, естественно, мне нужен плацдарм для дальнейшего захвата Грандлайна, и Алабаста подходит по всем критериям. Тем более Крокодайл уже создал для меня все условия для захвата этой страны. Я убью Крокодайла и обнародую все его преступления против народа Алабасты и сразу стану героем в их глазах», — гордо подбоченилась улитка. Что нравилось смокеру в Кура, так это неумение держать язык за зубами. «Понял. Ты где высаживаться будешь?» «В Нанахане, естественно, а уж оттуда пойду прямиком на Алуборну». «Понял, там мы тебя и встретим. Конец связи». Положив трубку, смокер мысленно похвалил себя за хорошие вопросы. Пусть он и так знал, что Кура высадится в Нанахане, ему гордость не позволит скрываться и высаживаться в пустыне. Но подтверждение своих выводов грело, значит, смокер достаточно изучил характер Кура, чтобы предугадывать ход его мыслей. Хина в шоке. Смокер водит дружбу с пиратом, — прижала ладони к щекам женщина, отчего на взгляд смокера стало еще милее. «Как ты мог опуститься до такой низости? Хватит зубоскалить, нужно придумать ловушку, куда мы заманим пиратов, хоть не так позорно проиграем», — задумчиво произнес смокер. «Отставить пораженческое настроение, Хина недовольна», — фыркнула женщина, с презрением окинув взглядом смокера. «Хина тебя не узнает, с чего ты решишь, что мы можем проиграть?» «С того, что я хорошо знаю силу этих пиратов, без вице-адмирала наши шансы на победу весьма призрачны», — отбрил претензию Смокер и продолжил выстраивать в голове план неминуемого поражения, не обращая внимания на пыхтящую от негодования подругу. «Самое главное, чтобы поражение не было слишком позорным, иначе штаб по голове их не погладит, могут даже звания лишить». Я с наслаждением вдыхал свежий морской воздух, и даже жара не могла помешать моему наслаждению. Ведь я снова запряг льва и косячницу нами для обдувания моей растекшейся на ложе тушки, а уж тонны негатива, так и прущие от моего навигатора, делали жизнь вообще прекрасной. На мою команду столь малая температура повлиять не могла, потому ребята трудились в поте лица, обдувая мою темную душу болью, ненавистью и завистью. Посему моя ки и воля росла как на дрожжах, совершенно не требуя усилий, лишь периодических медитаций, что недалекие варвары в лице команды смели называть сном. «Капитан, Багги, на мой взгляд, слишком сильно благоволит Эйсу. В этом нужно разобраться», — состроив обеспокоенное лицо, начало вещать нами, замедлив и так медленное махание эпохалом. С великой неохотой разлепив веки, я окинул косячницу недобрым взглядом, левый бок начал ощутимо припекать, не прекращая махать. Полусонным голосом отчитал я косячницу, что по твоему вопросу, Эйс просто сын бывшего капитана Багги, вот и печется сортирный король о нем, лениво выдавил я ответ и закрыл глаза. Сын бывшего капитана? К моему раздражению, косячницу мой ответ не устроил. А кто бывший капитан Багги? С ощутимым даже в воле любопытством спросила рыжая. Роджер, односложно выдавил я и попытался вновь погрузиться в медитацию. Но не тут-то было. Роджер, неужели золотой Роджер? Подпрыгнула на месте неугомонная, совершив подлую звуковую атаку на мой слуховой аппарат. Пришлось забыть о продолжении медитации, в ухе стоял противный звон. Какой еще нахрен золотой Роджер? Он жил нищебродом и подох нищебродом. Никакого золота у него отродясь не водилось, с сарказмом выговорил я. Даже сына своего доверил такому же нищему дозорному, вот и вырос Эйс в нищете, даже Белли животворящего не видавши. Посему зовут этого неудачника Голде, Роджер, гол от слова гол как сокол. Окончательно скинув дрему, начал просвещать я несведущего навигатора. Но капитан упрямо поджала губы нами, Роджер же оставил Ван Пис. Ничего он там не оставил, небось накорябал чего-нибудь на камне, да обгадил весь остров. Если бы пираты Роджера были богаты нами, они бы не жили как голодранцы, забившись во все щели после его смерти, наставительно продолжил унижать я бывшего короля нищих и бомжей. И на это намекала довольно нищенская жизнь Рейли, как можно обладать такой силой и работать с смоляным мастером, вот чего я не понимал. Поэтому как встречу его, обязательно задам этот вопрос. Он ведь мог подхватить упавшие знамя Роджера и пойти дальше воевать с дозором и правительством, но с чего-то забился в самую гнусную щель. Тем временем косячница замолчала и нахмурила лоб, явно пытаясь проникнуться моими мудрыми наставлениями. Я уж думал опять впасть в состояние медитации, но меня снова прервали. Земля на горизонте, как умалишенный, заорал носатый хрен из вороньего гнезда. Пришлось снова поднимать веки и глянуть на горизонт, вот только кроме бесконечного океана и поганого солнца, что несомненно вознамерилось запечь меня в собственном соку, я ничего не увидел. Тогда зачем орать, если эту землю кроме самого усопа никто не видит, да и мало ли, может на солнце перегрелся, вот и мерещится всякое. Злоба на канонира, что явно занимается не своей работой, как вспыхнула, так и затухла, сломленная ленью. Вставать совершенно не хотелось, тем более когда есть на кого свалить работу. Джанго, посмотри в подзорную трубу, есть там земля али наш канонир перегрелся, лениво выдал я приказ и перевернулся на правый бок, твердо вознамерившись помедитировать. Но поганец Джанго подтвердил наличие земли на горизонте, посему пришлось вставать и отбирать у старпома трубу, дабы самому убедиться. К сожалению, туманные очертания острова действительно проглядывались, а значит закончились мои беззаботные деньки. Мой хренов дружбан явно подготовил нам приветственный салют в Нанахане, и это очень хорошо. Хоть разомнусь перед скучными словесными баталиями, которые несомненно последуют после моей победы. Выводи безрукую из карцера и не забудь освободить ее сопровождающего, оторвавшись от подзорной трубы, отдал приказ. Всем боевая готовность, машинному отделению полный вперед, мой приказ тут же продублировал в трубу, специально приставленный бурый. Ну что, господа разбойники, пора размяться. Хрустнув шеей, я направился к постаменту с моими мечами. Так как мечи были изготовлены из нержавеющей стали, я распорядился сколотить постамент и поставить его на палубе, дабы далеко не бегать за вооружением. Повесив на пояс саблю и взгромоздив основное оружие на плечо, я сразу оказался в полной боевой готовности, мысленно похвалив себя за хорошую идею с постаментом. Остальным пришлось печально топать в оружейную. Обрадованные нами и Лев побросали опахал и кинулись в надстройку, точнее кинулась косячница. Льву в надстройку путь был заказан, я сразу его предупредил, если сунется и сломает чего-нибудь, быть ему колбасой, переваривающейся в моем желудке. Посему Лев лишь радостно крутил хвостом, что мне совершенно не понравилось, и возникла мысль об утяжелении опахала. Чтобы убить сразу двух зайцев, тут тебе и тренировка, и капитан охлажден до умиротворения. Покивав на столь мудрую мысль, начал обдумывать план нападения. Из разговора со смокером я сделал несколько выводов. Вице-адмирала у них с собой нет, значит, они приготовят нам ловушку, дабы не так позорно проиграть. И вывод прост: нам не нужен план, высадимся и раздолбаем всех трусливых дозорных, плюс корабли захватим. Я настолько глубоко погрузился в свои мысли о новых кораблях моего флота, что аж позорно вздрогнул от вежливого покашливания. Поморщившись от довольной рожи Джанга, я перевел взгляд на Безрукую. К моему неудовольствию, после карцера, Виви стала выглядеть только лучше, и я знал, кто нарушал установленный диетический режим. Бровастый еще свое получит, будет знать, как подкармливать узников, посаженных на хлеб и воду. Вот и Алабаста, надеюсь, сидение в карцере прочистило твои мозги, Безрукая, с сомнением протянула, и мои сомнения подтвердились. Принцесса упрямо поджала губы. Вижу, что нет, констатировал я факт диверсии от моего собственного юнги. Тогда я тебе расскажу, что произойдет дальше, оскалился в предвкушении. Нас ждет порт Нанаханы, где дозорные во главе с моим закадычным другом денно и ночно трудятся над ловушкой. И мы в эту ловушку прем на всех парусах. Разумеется, после нашей эпической битвы от города мало что останется. Удрученно покачал я головой, пытаясь изобразить скорбь от такого коварства со стороны классового врага. Принцесса побледнела и, кажется, начала осознавать число будущих жертв, что мы несомненно организуем. Ее охранничек, которого только сейчас выпустили из застенков, смело прикрыл Безрукую своей впалой от профилактического голодания грудью. Не слушайте его, Виви, сама, дозорные быстро скрутят этих разбойников, маем. Пришлось придавить ублюдка прессом королевской воли, чтобы не слушать, как он прочищает свой голос. Весьма глупо ожидать адекватной оценки наших сил от такого ничтожества, с презрением окинул я взглядом упавшего на колени охранника. Я готова признать вас салитит, только не уничтожайте город, с мольбой в голосе прохныкала Безрукая. К сожалению, ты не можешь решать такие вещи, твоей задачей будет убедить отца принять верное решение. Если он не примет вас салитит, значит, его примешь ты. После его скоропостижной кончины, твердо проговорил я и отвернулся от Безрукой, земля уже была видна невооруженным взглядом. Я уговорю его, сзади раздался тихий голос Безрукой, но, пожалуйста, пощадите город. Посмотрим, не стал ничего обещать я. Еще неизвестно, сколько дозорным пригнал смокер, вполне может быть так, что городу в любом случае каюк. Несомненно, крокодайл также примет участие в битве, как и остатки его организации, что хорошо, не нужно будет их отлавливать по всему острову. А гребаный остров был здоровым, края полосы земли было не видать, что несомненно усложнит поиск сбежавших крыс. Большой остров, удивленно выдохнул Джанга. Я скосил глаза на капитана очевидность, что продолжал свой тяжелый труд, озвучивая очевидные вещи, что толку от его размеров, если большая часть площади занимает безжизненная пустыня, а люди ютятся вокруг немногочисленных оазисов. Или я не прав, Безрукая, хватит называть меня Безрукой, взвизгнула в протесте Виви. Проигнорировав мышиный писк, я продолжил с интересом рассматривать свои будущие владения. Уже отсюда была видна широкая река, что разделяла остров пополам. И я ухмыльнулся в предвкушении, стало интересно, какую ловушку приготовит мой друг, чтобы остановить меня. Как интересно, протянул я, рассматривая порт Нанаханы. Пустой порт, зато в самом городе была куча сильных голосов, особенно выделялся голос смокера. А вот слабых голосов местных жителей я не чувствовал, похоже, город успели эвакуировать. Значит, и сдерживаться при подавлении обнаглевших дозорных не придется. Капитан, может, сравняем город с землей и не будем лезть в ловушку, с надеждой в голосе, мой старпом предложил весьма трусливую тактику. Нет, поступим по-другому. Зара освоил гиппо, значит, нас уже трое, с намеком произнес я. Нет, капитан, замахал руками Старпом, мы не будем втроем штурмовать город, будем Джанго, готовьтесь, обернулся я к прихвостням. Как только силы дозорных увязнут в битве с нами, начинайте высадку. Я обвел взглядом офицеров, прикидывая, кому отдать командование. Багги, командуй высадкой. Есть, засиял как начищенный унитаз сортирный король. Пошли, Джанго, хватит трусить, хлопнул я по плечу Старпома и стартанул к берегу, приземлившись в черте города, что своим видом напоминало гробу из Аладдина, где меня уже поджидала мрачная троица. Смокер весьма злобно обкуривал район, запихнув в рот аж 3 сигары. Рядом с ним нашлась весьма эффектная женщина с ярко-розовыми волосами, вроде ее зовут Хина, что также задымляло городок, хорошо хоть единственной сигаретой. Ну и крокодайл тут присутствовал, при моем появлении скривив в презрении изуродованную шрамами рожу. А вот и я, всем салют. Смоки, я рад тебя видеть, радостно замахал я левой рукой, пока правой придерживал на плече мой меч. Смотрю, ты умудрился организовать целый комитет в честь моей встречи, одобряю, все так же радостно молотил я языком, дожидаясь прибытия моих задержавшихся капуш. Хватит поясничать, Кура, ты арестован, сурово нахмурился Смокер и как нехороший человек, обдал меня табачным дымом. Смокер, ты разбиваешь мне сердце, выкрикнул я, схватившись за левую сторону груди, чтобы арестовать меня нужен как минимум вице-адмирал, а лучше 2, заявляю поскушневшим голосом, но я их тут не вижу. Подставив ладонь козырьком ко лбу, я театрально покрутил головой, а значит, ваши шансы на мою поимку ничтожны. Хватит трещать с этим отбросом, давайте побыстрее покончим с ним, подал голос крокодайл, сурово скривив и так суровую рожу. О, лицо мясорубка наконец заговорил, радостно воскликнул я, но он прав, давайте станцуем. Тут позади меня наконец приземлились капуши. Как будем их делить, капитан? Чур, я дерусь с Смокером, попытался застолбить моего дружба Назара. Ну, раз уж есть выбор, красотка, я выбираю тебя, распушил хвост Старпом, некультурно ткнув пальцы в Хину. Никакого выбора нет, с этими 3 танцую я, а вы идите поиграйте с рядовым составом, обломал я раздухарившихся подчиненных. Давайте уже начинать, что ли? С последними словами отправляю режущую волну в Хину, от которой она глупо прикрылась клеткой, что вырастила из рук. Слэш, я как следует накачал ки и волей, потому клетку он даже не заметил, глупую дуру спас Смокер, повалив ее на землю. И пока режущая волна с грохотом крушила улицу, крокодайл обратился в смерч из песка и двинулся на меня. План его я примерно знал, любой ценой дотронуться до меня крюком, что заменял ему левую кисть. На крюк была завязана одна из особенностей его фрукта – иссушение. Тут на крышах близстоящих домов повставали прятавшиеся до этого момента дозорные с мушкетами и выпустили в меня град пуль. Если это вся ловушка, то я разочарован. С этими мыслями я раскрыл королевскую волю на максимум и покрыл волей тело. Стрелков вырубило, а лицо мясорубка замедлился, явно не часто попадал под пресс воли. Выпущенные пули сплющились и попадали на землю, и я решил покрасоваться. Если это все сюрпризы, Смокер, то я разочарован. Но в честь ваших стараний, я продемонстрирую тебе технику, с помощью которой разрушил крейс, мрачно произнес я и влил щедрым потоком в королевскую волю Яки. Радиус техники я ограничил, а то порушенный обезумевшими дозорными город мне не нужен. Крокодайл сразу отпал, прекратив лететь ко мне и с побледневшей рожей уставился на материализовавшегося перед ним Белоуса. Я даже немного растерялся, весьма неожиданный страх, а вот страх Смокера меня выбесил. За ним гонялся я сам, только в свадебном платье и с огромной головой Акамы, скотина явно раньше встречался с этими недочеловеками. Смокер, вереща, убегал от этого чудовища, которое я старательно пытался развидеть. Лишь у Хины был стандартный монстр, многорукий, да многоногий, весьма непрезентабельная и отталкивающая тварюшка получилась. К сожалению, страхи могли говорить, а я мог их слышать. «Ну иди ко мне, мой сладенький», — завизжало моим голосом оно. У меня аж кровь из ушей брызнула, пора прекращать этот позор. Ускорившись, незатейливо отрубаю голову песочному человеку, оставлять его в живых и так не планировалось, да и качеств юнги я в нем не заметил. Второй на очереди оказалась Хина. Она как раз с ужасом отползала от придуманной ей крокозябры. Убивать подругу Смокера нужды не было, поэтому познакомил ее голову с плоскостью моего меча, оставив черепно-мозговую травму на память. Остался последний, но прежде я развеял технику, видеть мерзкую карикатуру на самого себя желания не было. Смокер с ужасом оглядывался, пытаясь прийти в себя после исчезновения нечто, и наконец сфокусировал взгляд на мрачном мне, а я был мрачен и собирался как следует избить этого ненормального за такие страхи. «Кура, куда оно делось?» Попеременно осматриваясь по сторонам, прошептал Смокер: «Ты же видел его?» «Видел, видел, и за такое зрелище я буду избивать тебя долго и вдумчиво». Сорвавшись с места и размахнувшись, всякий крестьянин косой, бью плоскостью меча по животу растерянного Смокера, отправляя скотину в полет. Применяю сору и оказываюсь рядом с пролетающей тушкой, как следует размахнувшись, опускаю меч сверху вниз, с грохотом вбивая фантазера в землю. И на этом я не остановился, продолжив колотить ублюдка, забивая его в грунт, аки гвоздь в доску. Ударив с десяток раз, я подуспокоился, да и голос Смокера намекал, что он в глубокой отключке. С улиц, куда отправились мои миньоны, раздавался грохот, маты мольбы о помощи, а также рекой пер негатив. «Значит, у них все нормально и спешить не нужно. Ты долго собираешься прятаться, Ташиги?» Повернул я голову к полуразрушенному зданию, обвалившемуся от вибраций, созданных Смокером при вхождении в грунт. «Ой, вы меня заметили?» Выбралась из-под руин Ташиги. «Я так понимаю, все закончилось?» Покрутила головой девушка, разглядывая последствия боя. «Закончилось. У тебя, кстати, случайно нет наручников из Кайросики?» Спросил я, задумчиво сканируя обширные повреждения Смокера. «Случайно есть. Контр-адмирал приказал приготовить три пары», перекрикивая грохот боя. Ташиги сняла с пояса наручники для демонстрации. «Зачем так жестоко, капитан Кура?» Выдавила девушка, рассматривая вбитое в землю начальство. «За дело. Давай упаковывай их». Пригнувшись, я вытащил Смокера из земного плена. «Я надеюсь, вы уже придумали оправдание своему позорному поражению?» «Уже», — кивнула Ташиги. «Я там целую поэму накатала. Мне и осталось только хмыкнуть на предусмотрительность Смокера, да помочь девушке упаковать начальство в наручники, дожидаясь развязки, которая в скором времени наступила». Джанго не выдержал и развернул королевскую волю, гася оставшиеся к этому моменту очаги сопротивления. Судя по голосам, дозорных погибло не так и много. Похоже, мои прихвостни просто не считали их за противников и просто вырубали. Бурые во главе с Багги давно хозяйничали в городе, разоружая бессознательных. Битва за Нанахану была окончена. Глава 33. С задранным к небу носом, я рассматривал ряды поверженных дозорных, что остервенело копали яму для захоронения собственных товарищей. Дабы морячки не сбежали и работали, в надзор были поставлены бурые с кнутами, что периодически поторапливали разгильдяев. Трупов было всего пара сотен, а позорные уже сутки возятся, периодически бунтуют и начинают лить слезы опавших. Жители города обнаружились в пустыне, дозорные загнали их в палаточный лагерь, где жители и коптились трое суток до нашего прибытия. И возвращению в город они были безумно рады, во всеуслышание проклиная дозорных. Хотя идея с выгулом в пустыню принадлежала крокодилу, если судить по показаниям Ташиги, но истощенным от жажды жителям был нужен козел отпущения, и я дал его им. Корабли дозора нашлись неподалеку от города, в небольшой бухте. И вот тут меня ждал жестокий облом. Смокеру не успели выделить суперлинкор, потому в бухте меня ждали 4 обычных линкора. Разумеется, их дно не было покрыто кайросики, отчего эти лоханки сразу перешли в разряд ненужного мусора, но и просто так возвращать их Смокеру тоже не хотелось. Потому я ждал пробуждения Смокера, дабы обрадовать его выплатой контрибуций за корабли и морячков. Я почувствовал, как ко мне приближается голос Безрукой. Я переговорила с отцом, он согласен на вассалитет. Мои губы сами собой растянулись в улыбке. «Отлично, завтра выдвигаемся в Алуборну», — радостно потер руки я. «Все складывается даже слишком хорошо, как бы беду не накликать. Нужно еще придумать, как более-менее бескровно подавить мятеж. Если вначале я хотел пустить мятежников на удобрение, то, услышав численность бунтовщиков, передумал. На данный момент у мятежников чуть меньше полумиллиона солдат. Когда я услышал данную цифру, мальца опешил. До этого мы не встречали острова с такой огромной численностью населения, что немного вводило в недоумение. Расспросив Виви, мне наконец открылась полная картина. Помимо десятка крупных городов, Алабаста также полнилась городками поменьше, плюс деревни и оазисы в пустыне. Общее население Алабасты составляло примерно 40 миллионов человек, отчего у меня тряслись руки от сорванного джекпота. Во всей империи боли до данного момента насчитывалось всего 10 миллионов человек, и эта цифра была непримерная. Еще в начале моего правления были введены паспорта, поэтому я точно знал, сколько граждан проживает в империи. Поэтому и приходилось думать, как утихомирить 500 000 мятежников, и что-то мне подсказывало, что обнародование преступлений крокодайла тут не шибко поможет. Опускать на удобрение столько народа, что в обозримом будущем принесут мне кучу налогов, у меня рука не поднималась. И меня начала беспокоить реакция мирового правительства. Если раньше мы не трогали их острова и МП практически не реагировала, то теперь я хочу хапнуть одну из стран, основавших мировое правительство, а за такое за мной и адмирала могут прислать на разборки, чего я хотел бы избежать всеми силами, каким бы я ни был высокомерным, но предел своих сил осознавал, и адмиралы в этот предел не входили, пусть и временно. Вот и размышлял я, как рыбку съесть и нахуй не присесть, и пока ничего толкового не придумал. Можно, конечно, сделать алабасту вассалом тайным, но моя гордость всячески протестовала против такого трусливого шага. Но, похоже, другого выбора нет, иначе нас сожрут, и тогда не видать мне мирового господства. Нерадивая принцесса продолжала стоять рядом все это время, что, разумеется, мне не понравилось. Тебе заняться нечем, безрукая. Если да, то я быстро найду для тебя занятие. Мне пора на тренировку, скороговоркой выкрикнула соплячка и удалилась. С гордостью подметил, что скорость безрукая развила немалую, значит, программа воспитания юнг работает исправно. Даже такая никчемная личность, как Виви, за рекордные сроки прибавила в силе, став 5-кратно сильнее себя прежней. Жаль только ее безрукость уже не исправить, врожденные недуги не сможет исправить и ГУЛАГ. Вновь просканировав город, подметил разгоревшийся голос смокера. Очнулся, значит, пробубнил я себе под нос и отправился в госпиталь, где нынче и валялся контр-адмирал. Пока плелся по городу, встретил немало горожан, что обдували меня мерзкими эмоциями, вроде благодарности и прочей светлой чуши. Благо это ненадолго, вскоре начнется строительство крупнейшего ГУЛАГа из существующих, вот тогда окрас эмоций быстро поменяется. Сами благодарные жители чем-то напоминали арабов, по крайней мере фасон одежды был похож. Единственное отличие, они были не загорелы, что я считал странным. Жить в пустыне и не загореть надо еще умудриться. Добравшись до госпиталя, что представляло из себя двухэтажное, крупное здание, построенное из белого камня, проигнорировав прообраз ресепшена, где сидела дородная тетка, я сразу направился на второй этаж. Пациентов тут было немало, от раненых дозорных, до местных жителей. Последние в большинстве случаев страдали от солнечных ожогов и обезвоживания, потому к каждой палате с дозорными пришлось приставить бурых. Местным до зубовного скрежета хотелось, пожать шею паре другой морячков. Моя ненавязчивая пропаганда работала исправно. Ребята-косячницы заслужили похвалу за разжигание ненависти. Правда, идея была моя, потому нами пока останется косячницей. Подойдя к палате и поприветствовав кивком двух бурых, открыл дверь. И мне сразу попалось на глаза забинтованная с ног до головы мумия имени Смокера. Рядом с кроватью мумии, на стульчике сидела Ташиги, листающая книгу, а на соседней кровати сидела Хина с перебинтованной головой. «Всем доброго утра!» — радостно и громко заголосил я, зная, как бьет по ушам громкий голос при больной голове. Смотрю, наша мумия наконец очнулась, как самочувствие, ничего не болит. Все так же громогласно, практически кричал я, а взметнувшийся негатив от парочки страдальцев подтверждал мои выводы. «Кура, не ори так громко!» — промычала мумия. «Чего приперся, добить своим криком меня хочешь?» «Да как ты о таком подумать, Смокер?» Театрально схватился за сердце я, но ни капли не понизив голос, чтобы я своими руками добил своего лучшего друга, продолжил нагнетать драму. «Тем более, как я могу желать твоей смерти, когда ты мне должен 1 000 000 000 белли?» Мое заявление породило эффект разорвавшейся бомбы, по крайней мере эмоциональной. Голоса Смокера и Хины затопило удивление, напополам с охренением. Лишь Ташиги не обратила внимания на мое заявление, продолжив читать книгу. «Какой еще 1 000 000 000? Ничего я тебе не должен», справившись с удивлением, промычал Смокер. «Что значит не должен? А как же выкуп за военнопленных и их имущество? Вот смотри, 4 ваших линкора, для лучшей демонстрации», я показал руку с загнутым пальцем, 543 пленных дозорных, плюс надбавка за офицерский состав. «Уж не думал ли ты, что выкуп за офицеров равен выкупу за рядовых. Вот и получается миллиард, и это я еще тебе скидку сделал по дружбе, продемонстрировав 3 сжатых пальца мумии, я замер в ожидании положительного ответа. Вот только что Смокер, что Хина мне не отвечали, находясь в глубоком культурном шоке. Нет, я понимаю, дозорные привыкли грабить мирных жителей и несчастных пиратов. Но неужели они никогда не примеряли на себя роль жертвы? По-любому я не первый, кто берет в плен дозорных, значит, процедура выкупа у них должна быть отработана. Капитан Кура, понимаете, как ни странно, но слово взяла Ташиги, а не мумия, в дозоре не платит выкуп за пленников. Максимум, что могут сделать, это собрать отряд для освобождения пленных, развела руками Ташиги. Да что у вас за дикарская организация такая, огорченно проворчал я. Ладно, выздоравливайте и валите с острова. Радужное настроение было испорчено. Тогда нужно вообще всех собак на дозор повесить, взращу лютую ненависть местных к дозору. Выйдя из палаты, я направил свои стопы к нами, нужно продолжить наускивать местных на дозор и мировое правительство. Пусть оставит пару зеленых под видом местных в городе, дабы они присели на уши горожанам. Смокер с раздражением срывал с себя надоевшие бинты, находиться в этом городе стало весьма опасно для рядового состава. Кура ушел в Алуборну больше 5 дней назад, и дозорные остались один на один с местными жителями. И вот тогда началось. Сначала Ташиги доложила о постоянных оскорблениях в адрес дозора, тогда Смокер и Хина не обратили на это внимания. Всякое случается, да и дозор на многих островах не любит. Но потом случилось первое вооруженное нападение на один из домов, где ночевал рядовой состав. Погибло тогда 5 рядовых и 10 местных. После этого инцидента город вспыхнул. Нападения на дозорных приобрели регулярный характер, дозорных пытались убить в домах, в госпитале и даже в сортире. Рядовой состав таял на глазах, а ярость жителей росла с каждым убитым местным. А местных гибло куда больше, чем дозорных, все же выучка у дозорных с Грантлейна была хорошей. Вот только жителей было куда больше и дрались они яростней. Даже выздоровление Хина не изменило ситуацию к лучшему. Смокер, как и Хина, впервые столкнулись с такой враждебностью от мирного населения, поэтому не знали, что делать. Мэр Нанахан и также не мог помочь, ему и его семье угрожали расправой, если он вмешается в наказание дозорных. Тут дверь в палату распахнулась и вбежала взмыленная Хина. «Смокер, нужно убираться отсюда. К госпиталю идет вооруженная толпа». Поморщившись, контр-адмирал накинул плащ с символом справедливости и выбежал вслед за Хиной. Госпиталь был наполнен дозорными. После поджога, Смокер приказал части дозорных расквартироваться в госпитале, часть на кораблях для охраны. Вот только местные такой шаг не оценили, один из докторов даже добил раненого, а потом скрылся через окно. Смокер вышел на балкон, что как раз выходил на главную улицу. «Смерть дозору, смерть дозору!» — ревела приближающаяся толпа, размахивая древними ружьями. И люди шли не только по главной улице, все проулки полнились разъяренными жителями. Смокер хмуро обвел толпу взглядом, госпиталь был окружен и им, похоже, придется прорываться с боем. «Сэр, что нам делать?» – спросил один из стрелков, что находился на балконе. Смокер хотел уже ответить, но ему пришлось напитывать кисть воли и ловить пулю, выпущенную как раз в говорившего рядового. После первого выстрела, улица потонула в грохоте и пороховом дыме, толпа разрядила по госпиталю все, что у нее было. Смокеру пришлось постараться, чтобы защитить людей, находившихся на балконе, но в воле он видел, как гаснут голоса дозорных на первом этаже. «Отступайте в здание», — сквозь грохот приказал Смокер и, дождавшись ухода рядовых, спрыгнул с балкона. Приземлившись перед толпой, Смокер вклинился в нее, раскидывая нападавших и стараясь не подпускать их к госпиталю. Ему даже не нужно было защищаться, все удары проходили насквозь, волей ни один противник не владел, а Кайросики тем более не могло находиться в их руках. И если поначалу Смокер сдерживал удары, пытаясь не убивать нападавших, то через пару минут стал сражаться всерьез. Людей не напугала сила его фрукта, как он рассчитывал, поэтому пришлось бить на поражение. Взмах напитанным волей Бзюкти и торс мужчины в челме разлетается в брызгах крови и осколках костей. От удара разошлась тугая волна, что раскидала близ стоящих людей по сторонам. Еще взмах и история повторилась. Толпа в ужасе отхлынула, разразившись проклятиями в его адрес. «Проклятый монстр, морской дьявол, проклинаю!» На разный лад испуганно ревели жители. «Заткнулись!» — рыкнул Смокер. «Я и мои люди уходят из города. Но, если еще кто-нибудь из вас...» — обвел толпу окровавленным Дзюкти Смокер, выстрелит или нападет на дозорного, я убью каждого из вас», — кричал Смокер, в попытках запугать толпу. И это сработало, люди начали отступать от госпиталя, на ходу крича проклятия в его адрес. «Хина, строй ребят, мы уходим», — устало выдохнул Смокер. Через несколько минут дозорные вышли из госпиталя и построились, было много раненых и некоторые лежали на плечах товарищей. Строем они и прошли весь город, под прицелом сотен ружей, многие не выдерживали такого напряжения, скатываясь в истерику. Благо офицеры по большей части пережили эти дни, поэтому пинками и зуботычинами возвращали присутствие духа в рядовых. Как они добрались до кораблей, Смокер помнил смутно. Он напрягал волю наблюдения как никогда, к порту выжав себя досуха, но смог довести выживших до кораблей. После они отчалили из проклятого города, и лишь после, Смокер понял, Нанахана что-то сломала в нем, скорее всего веру в людей. Вот так все закончилось, окончила доклад навигатор Сан. Робин в этот момент обмахивала на пару с львом капитана и многое услышала. Робин и раньше не считала Кура добрым человеком, бытие Юнги на его корабле не способствовало подобному. Но так искусно разжечь ненависть к дозорным, чтобы толпа кинулась их убивать. Если раньше она считала Кура весьма недалеким, но сильным пиратом, теперь пришлось пересматривать свое мнение. Дозорных Робин было не жаль, после Ахары эти псы мирового правительства не вызывали в женщине добрых чувств. Но искусность и подлость методов, которыми распаляли толпу, кружила голову. И по словам навигатора Сан, все это придумал Кура, а ее подчиненные реализовали, значит капитан просто прикидывается идиотом. Что наводило на Робин тоску, от умного очень сложно сбежать, а сбежать ей очень хотелось. Настолько плохо, как на этом корабле, ей не жилось никогда, суровые тренировки чередовались с тяжелой работой, и конца и края этому было не видать, единственный плюс был в еде, она была очень вкусной, но минусы перевешивали вкусную еду, спать приходилось по 3 часа, больше юнгам было не положено, и ладно бы капитан показывал пример. Обычно в пиратских шайках все берут пример именно с капитана, но только не в этой. Кура был первостатейным лентяем, Робин лишь пару раз видела, как он тренируется, и то тогда был холод. А с наступлением жары, Кура не вылезала из кровати, что перенес на палубу, с нее же он обычно полусонно отдавал приказы. Но вопреки лени капитана, остальная команда вкалывала как проклятая, и дисциплина на корабле поддерживалась железная. «Что же, ты хорошо поработала, потому титул косячницы с тебя снимается», — лениво выдавил из себя Кура. А Смокеру давно пора было пройти жизненный урок, а то больно уверовал в свою справедливость. Тепло улыбнулся Кура. Робин от этой улыбки пробрал озноб. «Ну как знаете, капитан, это ваш друг», — вымученно улыбнулась навигатор Сан и, окинув Робин сочувствующим взглядом, удалилась. Робин продолжила механически махать опахалом, глубоко погрузившись в размышления о побеге. Проблема была в некой воле, которой владели многие на корабле, как обойти это препятствие Робин не знала. Зара достаточно подробно объяснил новичкам, что из себя представляет воля, и пока недостатков у этого умения она не видела. В недоумении также вводила отношение капитана к подчиненным и наоборот, капитана тут уважали. Вот только за что, этого она не понимала. Кура относился к подчиненным как к рабам и даже имен рядовых не знал. Более того, он своего рабовладельческого настроя и не скрывал, называя всех бурыми прихвостнями. Но команда, вопреки высокомерию капитана, очень уважала Кура и жаждала выделиться, дабы капитан запомнил их имена. Робин любила загадки, но от этой у нее голова шла кругом, расспросы бурых также не приоткрыли завесу тайны. Наоборот, по их рассказам, Кура всегда был высокомерной задницей и любителем поиздеваться над слабыми. И даже ее бывший босс Крокодайл спасовал перед силой этого пирата, по его же словам, обезглавлен первым же ударом, отчего страх перед Кура рос, и он начал напоминать другого страшного человека, человека, что убил ее первого друга. «Смотрю, тебя одолевают не самые радужные мысли», многорукая, неожиданно раздавшийся голос капитана, заставил Робин вздрогнуть, отчего она чуть не выронила опахало. «Может, поделишься ими, глядишь, полегчает». Капитан лежал на боку и, оперев голову на кулак, смотрел ей в глаза. Робин оцепенела от страха, не зная, о чем говорить с этим чудовищем. «Не знаешь, о чем говорить?» — ухмыльнулось чудовище. «Можешь говорить о чем угодно, никакого наказания не будет». С трудом собравшись с мыслями, Робин задала самый волнующий ее вопрос. «Зачем вам нужна я? Разве я тебе не говорил, для обучения древнему языку, если ты меня ему обучишь, я на весь мир растрезвоню, что знаю его?» тогда дозорным придется поднять за меня награду», — в конце прошипел Кура. «Это все, что тебя гложет?» «Нет, не все. Вы знаете, что я ищу?» — настороженно спросила Робин. «Знаю, историю пустого столетия ты ищешь. Вот только зачем ты ее ищешь, я не пойму». Робин пристально уставилась на Кура. Ей пришла в голову страшная мысль. Возможно, Кура Тенрюбита, что решил прошвырнуться по свету и пограбить в свое удовольствие, все, что она слышала об этих людях, вполне складно ложилось на образ Кура. От такой догадки паника захлестнула Робин с головой. «А как ты запаниковала? Интересно, какие умозаключения привели к такой панике?» — прищурился Кура. «Дай угадаю, что же привело к такой панике? Мы говорили о пустом столетии, а об этом периоде истории знают немногие», — протянул Кура, вгоняя Робин в еще большую панику. «Скорее всего, знают высокопоставленные дозорные, возможно, верхушка революционеров и Тенрюбита». На последнем слове Робин вздрогнула. «Ага, ты меня посчитала, Тенрюбита», — задумчиво выговорил Кура и, привстав с кровати, достал зеркальце из кармана и начал рассматривать себя. «Неужели я на них так похож?» Покрутив головой перед зеркальцем, Кура пристально посмотрел на Робин. У нее подкосились колени, прожитая жизнь начала мелькать перед глазами. «Вот только ты ошиблась», — лязгнул голосом Кура. «Никогда не сравнивай меня с этими свиньями», — фыркнул Кура. «Но мы отошли от темы. Что тебя гложет?» Робин уже пожалела, что заговорила с этим чудовищем. Мысли путались и никак не получалось взять себя в руки. Кура молча ждал ответа, вот только его пристальный взгляд жег не хуже огня. Через пару минут, собравшись с мыслями, Робин тихо ответила: «Панеглифы, я искала их всю жизнь и лишь недавно нашла местонахождение одного из них. Мне будет разрешено прочитать его?» С надеждой посмотрела на Кура Робин. «Почему нет? Читай», — равнодушно пожал плечами Кура. «Кобра скорее всего знает, где он находится, так что скоро его увидишь». Робин приободрилась. Саул, как всегда, был прав. В каждой ситуации нужно искать плюсы. Все настроение мне испортило, сравнив меня с пузыреголовыми. Пока Робин приходила в себя от счастья, навеянного скорым прочтением древней каменюки. «Зачем нужно знать эту древнюю историю?» Она так и не ответила. «Если только назло мировому правительству, точнее его верхушке. Я глубоко сомневался, что этих изнеженных мразей волнует, знает там кто-то о пустом столетии или нет. Но не только Робин портила мне настроение, проклятая Алубарна находилась в глубине острова, а значит, очень скоро придется идти по пустыне. Сейчас мы шли по реке и уже подходили к точке высадки, но даже так идти придется несколько дней по палящему солнцу. А так как я привык путешествовать с максимальным комфортом, я приказал Мэри разработать комфортабельный паланкин, куда уместится моя кровать и неудачники, что в дороге будут меня охлаждать. Паланкин предполагалось нести льву, Мэри разрабатывал хитрое крепление, дабы паланкин не упал со скотины. Я вообще не понимал, с чего столицей является Алубарна, куда проще было сделать столицей на Нахану. Там и порт, и торговля этой половины острова завязана на этот город. Так с какого хрена столица находится у черта на рогах? Теперь сходство местных с арабами стало абсолютным. Только арабы любят жить в пустыне. Но мою черную душу грели нападки на дозорных. Конечно, столь жесткая конфронтация не планировалась. Но вышло, что вышло. Методики по разогреву толпы моего прошлого мира легли на благодатную почву. Даже после ухода дозорных, город бурлил как разворошенный улей, толпа, хлебнувшая крови, хотела продолжения, и уже пошли разговоры о присоединении к мятежникам. Но ничего, скоро начнется строительство ГУЛАГа, и мысли о мятеже быстро исчезнут из неокрепшего разума местных. Тем более Генрих уже привел к покорности Далтона, выбив крамолу из его головы. И на всех парусах приближается Колобасти, скоро местные познают всю тяжесть Шпицрутина, бьющего по непокорной спине. Глава 34. «Ваше Величество», — кивнул я Кобре, — «рад наконец с вами познакомиться», — чуть иронично хмыкнул я, вовсю рассматривая короля. «Мы наконец добрались до Алубарны, и я наконец встретился со своим будущим тайным вассалом. А вот путь сюда по пустыне был труден и полон лишений. Проклятый лев сдох на половине пути и больше не мог тянуть паланкин, пришлось запрягать бурых. А бурых мы захватили с собой немного, всего пару десятков, отчего скорость передвижения совсем упала. Но я превозмог и, как и хотел, добрался до Алубарны, не слезая с кровати, и вызвал настоящий фурор у жителей Алубарны. Эти дикари, никогда не видевшие настоящей цивилизации, встречали мою персону с открытыми от удивления ртами. Чувствую, такой метод передвижения войдет у меня в привычку, Теперь я начал понимать древних индусов и китайцев. Паланкин – удобная штука. Вывела меня из воспоминаний ярость, которой полыхали охранники кобры. Видать, им не сильно понравился мой пренебрежительный кивок, адресованный корольку. Что поделать, у меня при виде кобры не возникло желания пробить своей пустой головой пол, да и вряд ли когда-нибудь возникнет. Тоже весьма рад нашей встрече, не повел и бровью на мое пренебрежение его персоной кобра. Думаю, нам стоит обсудить ваше предложение приватно. Оставьте нас. С этими словами кобра окинул холодным взглядом охранников. И к моему удивлению, стражи безропотно подчинились и покинули тронный зал. Я исподволь ожидал споров о недопущении разговоров царя с разбойником, а тут вон оно как. Кобра оказался не такой белоручка, как дочурка, и что такое дисциплина разумел. Похоже, зря я на него клеветал, просто в семье не без урода, вот и уродилась в семье Нефертари безрукая. Мы остались одни, излагайте свои требования, не отводя взгляда, твердо заявил король. Я его даже зауважал, в эмоциях никакой ненависти к пирату, требующему подчинения, лишь капелька любопытства. Я пристальнее окинул взглядом кобру, одежда пусть и из дорогих тканей, но выглядит небогато. Никаких золотых украшений и прочей бижутерии, что исподволь ожидаешь увидеть на лице королевского рода. Единственное, что меня бесило в облике короля, это козлиная бородка, очень похожая на метелку одного кровопийцы. Вдруг этот король таким же окажется и выпьет всю мою кровь и Белли, в непринужденной беседе. Встряхнувшись от мрачных ассоциаций, я посмотрел королю в глаза, мои требования просты, вассалитет. Но тайный, я пока не могу с уверенностью пойти против дозора, поэтому о вассалитете нигде не будет заявлено, задумчиво пожевав губу, продолжаю, мы поможем справиться с мятежниками, но при одном условии, вы покажете Паниглиф, что находится в усыпальнице. Я почувствовал, как короля начали переполнять сомнения, зачем вам эти пережитки прошлого, да и откуда в усыпальнице моего рода, возьмется Паниглиф от волнения, кобра весьма ненатурально фальшивил. Я бы даже без воли наблюдения почувствовал ложь. Хватит, кобра, не стоит портить наше сотрудничество ложью. Мы оба знаем, что Паниглиф в усыпальнице, и меня, кстати, не интересует написанное там. Просто мой человек хочет знать так называемую истинную историю, изобразил я пальцами кавычки, но по глазам аборигена я понял, что дикарь ничего не понял, вот ее вы и проводите в усыпальницу. Кобра задумался, хотя я не понимал его терзаний, вот он я, спасение его страны. Правда, он еще не в курсе про ГУЛАГ и его обязательное посещение всеми жителями страны, без исключения. Но даже так, я предлагаю конец гражданской войне, что хоть и очень велотекуще, но идет и забирает жизни его народа. А этот хмырь еще и думает, походу о благе Алабасты тут думаю только я, остальные давно болт положили. Я согласен, наконец разродился король, потому отдельный котел в аду, для царских персон пока откладывается. Чудно. Тогда пойдем, повидаешься с дочерью. Кивнув на выход из тронного зала, я отправился первым. Когда я распахнул ворота, на меня вопросительно уставилась вся моя банда, особенно пристально смотрела безрукая. Но увидев живого и здорового папашу, кинулась к нему на шею. «Папа, доченька», одновременно прокричали власть имущие, обнимая друг друга. «Твой недочет, Багги», развернулся я к клоуну, «ты так и не смог выбить из нее плаксивость и безрукость», — попенял я, но не увидел на лице Багги и грамма раскаяния. Наоборот, сортирный король безумно радовался избавлению от балласта. На эмоциях даже начав притоптывать на месте, и у меня язык не поворачивался упрекать его дальше. После сломанной цельнометаллической лопаты, я сам поставил на безрукой крест. Окинув взглядом офицеров и бурых, я приметил фигуру оперного певца, что так же, как и принцесса, плакался в жилетку одного из охранников короля. С него только недавно сняли кляп, что я приказал воткнуть ему в глотку. Больно достало меня в пути его нытье и причитание, да и не меня одного. Джанго весьма недобро сверлил взглядом спину Игорама, даже моего непрошибаемого старпома достал. «Что будем делать дальше, капитан?» Оторвав злобный взгляд от певца, задал вопрос Джанго. «Как они наплачутся?» «Соберем военный совет и узнаем, где мятежники, а потом одним сокрушительным ударом уничтожим их». Встал я в гордую позу победителя, устремив взгляд вдаль. Вырвал меня из грез вежливый кашель Джанго. Сфокусировав взгляд на роже старпома, я понял одно. Скотина в меня не верит, выражение его рожи так и излучало скептицизм. «Ты явно в меня не веришь, а зря. Мы с тобой обладаем королевской волей, Число противников для нас ничего не значит. Я попытался вдолбить капельку героизма в трусливого старпома. Я, конечно, извиняюсь, капитан, состроил еще более скептическую рожу старпом, но даже Йонка не смогут вырубить 500 000 человек, а я осилю максимум 20 тысяч. С чего ты решил, что Йонка не смогут? Ты их ни разу не видел, встал я грудью, на защиту мощи моих будущих противников. Как и вы, капитан, но я рассуждаю логически. Если бы Йонка могли вырубить такую армию, то они уже давно бы правили всем миром. Проклятая логика плюс Джанга обломали мне весь кайф. Я порывался что-то ответить, но я сам знал, что старпом прав. Конечно, любой из Йонка может в одиночку уничтожить подобную армию, но вот вырубить ее лишь воли нет. Я и сам спокойно всех перебью, в битве негатив прет через край, так что упасть от истощения ки мне не грозит. Но в одиночку полляма убивать долго, нудно и неинтересно. Давайте я сам составлю план, а вы пока отдыхайте, капитан, состроил воодушевленное лицо Джанга. Минуту посверлив обломщика суровым взором, я сдался под локомотивом с именем Лень. Ладно, но только смотри, план должен быть максимально простым и понятным, иначе поступим по-моему. Скотина обрадованно закивала и заверил меня, что план будет прост. К этому моменту Сопляжу и наконец закончили плакаться и соизволили показать мне апартаменты, куда я и поспешил удалиться. Джанга обвел глазами круглый стол, за которым сидели офицеры Кура и два капитана гвардии Алабасты. Собрать военный совет он смог лишь на следующий день после прибытия в Алуборну. Местные вояки оказались весьма нерасторопными, а уж когда он задал пару вопросов этим капитанам, так вообще начал считать короля копией безрукой. Как оказалось, поначалу бастовали максимум пара тысяч человек, но вместо жесткого подавления бунта, местный правитель не сделал ничего, и это ничего в итоге привело к восстанию чуть ли не половины страны. И Джанга считал весьма ироничным тот факт, что подняли восстание бывшие друзья безрукой. Капитан оказался как всегда прав, с такими правителями Алабасту ждут весьма скверные деньки, и теперь безрукая настаивала на встрече с лидерами повстанцев, дабы по старой дружбе уговорить их сложить оружие. И Джанга, выслушав тонны нытья от безрукой, скрипя зубами, согласился на это.